Глава 1. Начало. Лорд Винтерфилла. Лорд Винтерфилла был обеспокоен. Он сидел в своем кабинете над только что полученным письмом. Его пальцы рассеянно прослеживали слова. Он ждал письмо от лорда Мандерли, но думал, что это будет Ворон. К его удивлению, лорд Мандерли послал своего второго сына, Виндила, чтобы доставить письмо. Сначала он подумал, что это было обычное задание для сына лорда, возможно, что-то вроде наказания. Когда он прочитал послание, Нет понял, что тот отправил своего сына, потому что там было два письма, и второе содержало опасную информацию. Как лорд Винтерфилла и хранитель Севера, по всем правилам он должен сообщить информацию из этого письма королю. Однако Нет вспомнил его ненависть к Таргариенам. Он слышал, что король предложил лордство человеку, который бы убил оставшихся Таргариенов, еще он предложил Харринхолл, если их привезут к нему живыми. Он содрогнулся при мысли, если это случится, и девушка попадет в руки Роберта. Она была приблизительно одного возраста с Джоном. Он быстро отбросил эти мысли. У Роберта было много пороков, но он не был чудовищем. «Обещай мне, Нет». Стук в дверь вытащил Неда из его мыслей. Он разрешил посетителю войти, который оказался его женой, и она выглядела сердитой. «Миледи, чем я могу вам помочь?» Он приветствовал ее с улыбкой. «Я не хочу его здесь больше видеть. Он почти вырос. Я терпела его в своей семье в течение 18 лет. Но теперь все, достаточно. Нет, он должен уйти». Нет посмотрел на жену, его лицо ничего не выражало. «И куда я должен его отправить, миледи?» Спросил Нет ровным голосом. У них был этот разговор много раз, и Нет обычно закрывал его, прежде чем он начинался. Но на этот раз он решил подразнить свою жену. «Отправь его в ночной дозор, Нет, он может быть там со своим дядей. Нет, он моя кровь. Я не прикажу ему уйти и жить с преступниками», — ответил Нет. Его голос был спокойным, но гнев поднимался в его глазах. «Тогда каковы твои планы относительно него? Ты же знаешь, как и я, что он не может оставаться здесь вечно», — ответила Кейтлин, повышая свой голос. «Ни один лорд не выдаст свою дочь за бастарда без земли или титулов. Я не хочу видеть его здесь с нашими детьми. Он испортит их. Ты же видишь, какой дикаркой стал Арья, но, к счастью, Санса более благоразумна. Я могу только надеяться, что Браны достаточно. Я уже говорил тебе об этом, и я скажу снова. Он мой сын. Я не отпущу его, пока он сам не захочет уйти». Нет встал из-за стола в своем кабинете. «То, что я планирую для Джона, касается только его и меня. Я твой лорд-муж, и это последний раз, когда ты поднимаешь этот вопрос. И не смей обвинять его в том, что он развращает наших детей. Они семья, и я думал, что лорд Талли лучше научил своих детей их семейным словам». Он пристально посмотрел на нее, закончив разговор. «Конечно, милорд». Кейтлин встала, поклонилась мужу и вышла из кабинета. Нет смотрел ей вслед, его глаза практически просверлили дыру в двери. Он со вздохом откинулся на спинку стула и длинным глотком опустошил кубок с элем. Он снова наклонился над столом и пробежался пальцами по некоторым бумагам, разбросанным на его поверхности. Он громко вздохнул и провел руками по волосам. Как долго он мог скрывать правду от Джона? Он перестал спрашивать о своей матери несколько лет назад, явно раздраженный короткими ответами, которые он всегда получал. Он имел право знать, Нет обещал это Лианне и обещал это Джону, он уже был взрослым человеком. Он заслуживал знать. Сам того не замечая, его пальцы снова подняли второе письмо. Он снова прочитал его в последний раз перед тем, как бросить в огонь. Пламя быстро поглотило бумагу и превратило ее в пепел. «Бастард из Винтерфилла. Неплохо для бастарда», — насмехался Тион, когда он заблокировал удар Джона и замахнулся сам. Джон увидел приближающийся удар и легким поворотом своего тела ушел от него. Он атаковал сам, и Тион просто парировал его выпады. Тион нанес удар Джону слева, а затем устремился вправо. Джон уловил его приближение и легко заблокировал его меч. Краем глаза он заметил двух девушек, которые шли по двору. «Тион, смотри, это Джейни», и Тион сразу же посмотрел туда, куда указывал Джон. Он поймал этот момент отвлечения и быстро сбил Тиона с ног. «Сдавайся», — сказал Джон, направив свой тренировочный меч под горло Тиону. «Я сдаюсь», — неохотно сказал тот. «Я не должен удивляться тому, что бастард может использовать трюки и обман, чтобы победить. Ты должен меньше говорить и больше сосредотачиваться, придурок», — ответил Джон с дерзкой улыбкой. «И, может быть, однажды ты сможешь меня победить». Джон любил свои тренировки с мечом. Он знал, что он лучше, чем Роб Петион, и гордился этим. У бастарда из Винтерфилла не было много поводов для гордости. Роб однажды станет лордом Винтерфилла, женится на красивой леди, будет отцом многочисленных детей. Джон знал, что у него этого не будет. Он знал, что ему еще повезло, и леди Кейтлин не выбросила его до сих пор. По мере того, как он становился старше, он начинал понимать, что его присутствие было обузой для брака отца и леди Кейтлин. Когда ему исполнилось 17, он все больше задумывался о том, куда он пойдет, когда ему придется покинуть Винтерфилл. Он вспомнил о своем дяде Бенджине и ночном дозоре. Может быть, там было его место. Место, где неважно, какая у него фамилия или кто его родители. Место, где он мог бы стать тем, кем хочет, свободным от клейма бастарда. «Красиво сработано сегодня, Джон», — сказал сир Родрик, мастер над оружием замка. «Хотя ты не должен использовать уловки, чтобы победить своего противника. Это нечестно». Джон закатил глаза. Он никогда не был в реальной битве, но догадывался, что неважно, как ты победил. Все, что имело значение, — победа. Честь превратится в дерьмо, если другой человек убьет тебя первым. Тем не менее он вежливо кивнул и принял слова сира Родрика. Он снял защиту и долго пил холодную воду. Пока он пил, его глаза блуждали по двору. Он заметил, как Санса и ее подруга Джейни Пуль вошли в теплицы, вероятно, чтобы посмотреть на цветы, видел, как Грумы чистит лошадей, а затем он увидел, как Бран побежал во двор, желая попрактиковаться в стрельбе из лука. Бран был еще мал и не мог пользоваться полноразмерным луком, поэтому он использовал детский лук. Он наблюдал, как Бран поднял его, прицелился, спустил тетиву, но промахнулся. Стрела пролетела слева от цели и попала в бочку. Джон подошел ближе и заметил, что Роб уже помогает ему. «Расслабься, Бран. Если ты будешь напряжен, ты никогда не попадешь в цель», — посоветовал ему Роб. «Продолжай. Твоя мать смотрит». Джон бросил взгляд на балкон, который выходил на тренировочный двор. Леди Кейтлин смотрела на своих детей, эти голубые глаза были теплыми, полными жизни и любви. Бран глубоко вздохнул и приготовился, прицелился, натянул тетиву. Как только он собирался стрелять, внезапно другая стрела пронзила центр мишени. Все резко обернулись, чтобы увидеть ухмыляющуюся Арью с луком в руках. Она отвесила издевательский поклон, а затем Бран резко бросил свой лук, чтобы преследовать ее к большому удовольствию всех наблюдающих. Джон засмеялся еще громче, когда Арья перепрыгнула через бочки, чтобы убежать от своего младшего брата. Он поднял взгляд и увидел леди Кейтлин, ее пронзительные голубые глаза встретили его серые. Вся нежность и счастье ушли из ее глаз, сменившись холодностью и ненавистью. Джон быстро отвернулся. Он видел это много раз за последние 17 лет. Он не виноват, что родился бастардом. Он снова задумался, и мысли о его матери снова завладели им. Кто она? Как она выглядела? Гордилась ли бы она мной? Он решил отправиться обратно в свою комнату и уйти с пути леди Кейтлин, прежде чем она придумала, за что она злится на него. Он тихо прошел через замок и вернулся в свою комнату, найдя там Арию. «Что ты здесь делаешь?» «Прячусь от Брана». «Почему в моей комнате?» «Все знают, что ты всегда запираешь свою комнату, но мало кто знает, что я все еще могу войти». «Хорошо, напомни мне, чтобы я заменил замки», — сказал он с небольшой улыбкой. Он сел рядом со своей младшей сестрой, и призрак запрыгнул на кровать рядом с ним. «Ты уже назвал его?» — спросил Арья. «Я назвал его призраком», — ответил Джон. «А ты придумала имя своему волчонку?» «Немирия», — ответила Арья с гордостью. «Это намного лучше, чем лохматик или леди». «Оставь Рикона в покое, он еще малыш», — сказал он, игриво толкая ее. «Все равно, лохматик — это глупое имя, он же не собака, он лютоволк». Джон посмеялся над шуткой своей сестры и ласково провел рукой по ее волосам. Внезапно Немирия вырвалась из ее рук и начала бегать по комнате. «Немирия, нет, вернись», — воскликнула Арья, когда волчица выскочила в открытую дверь. «Мне потребовалась вечность, чтобы поймать ее в прошлый раз», — жаловалась она, убегая за своей любимицей. Джон рассмеялся, поглаживая мех призрака и почесывая его за ушами. «Ты же не будешь доставлять мне подобных хлопот, мальчик». Эти рубиново-красные глаза, не мигающие, смотрели на него, затем призрак лизнул лицо Джона в ответ. Прошло более месяца с тех пор, когда они нашли лютоволков. Серый ветер и Немирия были самыми большими, и теперь их нужно было держать в питомниках, иногда они пугали лошадей. Сам призрак был размером с маленькую собаку. Джон услышал звук шагов, идущих из коридора и решил, что это Арья возвращается с ними. Ей. «Где Арья?» Джон поднял глаза и увидел леди Кейтлин в дверях его комнаты. «Она просто ушла, чтобы поймать Немирию», — тихо сказал Джон, быстро опуская взгляд. «Говори правду, мальчишка, я не стану спрашивать тебя дважды», — Кейтлин с ненавистью смотрела на него. «Я же сказал, что она пошла ловить свою волчицу, леди Старк, и с этим она ушла». Джон вздохнул от разочарования. Он снова подумал о стене и о дяде Бенджине. «Мне 17. Я не могу вечно прятаться за своим отцом. Пора стать мужчиной», — решил он, взглянув на призрака, который, казалось, дал ему еще один ободряющий лис. Джон встал и пошел, чтобы найти своего отца. «Лорд Винтерфилла, войдите», — сказал он, услышав стук в дверь своего кабинета. «Джон, что я могу сделать для тебя?» «Отец, я знаю, что мое присутствие здесь усложняет ваши отношения с леди Кейтлин. Джон, пожалуйста». «Отец, прошу вас, позвольте мне закончить», — прервал его Джон. «Я знаю, что я ей не сильно нравлюсь, чтобы не сказать покруче. Я также знаю, что я не могу остаться здесь навсегда». Нет, почувствовал, как его сердце замерло, он знал, куда зайдет этот разговор. «Отец, я хочу присоединиться к ночному дозору. Вы говорили раньше, что я был слишком молод. Теперь мне 17, я хочу уйти, я хочу присоединиться к ним. Пожалуйста, отец, я хочу вашего благословения, прежде чем уйти», — умолял Джон. Кровь недозастыла. Он смотрел на Джона, и его разум вернулся назад на 17 лет. В тот момент, когда он взял мальчика из рук его матери, ее последние слова «обещай мне», «нет, отец», слова Джона вырвали его из транса. «Нет» смотрел на него не мигая. Он знал, что пришло время. Джон должен был знать, прежде чем принять это решение, он должен ему это. «Джон, я позволю тебе уйти, но прежде, чем ты уйдешь, я должен тебе кое-что рассказать. Пришло время рассказать тебе правду. Пожалуйста, пойдем со мной в крипту». Джон кивнул и встал. «Нет», — допил Эль, прежде чем встать и повести его через замок. Они прошли через зал и вышли во двор. Солнце садилось, и воздух был холодным. Они оба знали, что ночь будет холоднее, чем обычно. Нет обернул свой плащ вокруг себя, когда ветер грозил добраться до его костей. Вход в крипту вырисовывался впереди. Джон остановился у входа, и Нет пристально посмотрел на него. «Следуй за мной», — сказал он, взял факел и толкнул дверь из железного дерева. Они начали спускаться вниз в темноту. Джон чувствовал себя неуютно в крипте, и Нет понял, почему. Ему казалось, что он не должен находиться здесь. Это место для людей с именем Старк, а не Сноу. Он глубоко вздохнул и закутался поплотнее в плащ. В крипте было еще холоднее, чем снаружи. Наконец, они остановились перед статуей. «Ты знаешь, кто это?» — спросил Нет. Его дыхание клубилось перед ним, настолько в крипте было холодно. «Тетя Лианна», — Джон ответил через мгновение. «Ваша сестра». «Правильно, и что ты знаешь о ней?» «Она была похищена и изнасилована Рейгаром Таргариеном». Джон запнулся. «Это положило начало восстания». «Почему вы спрашиваете меня об этом, отец?» «Похищена и изнасилована», — тихо повторил Нет. «Это история, которую знает королевство, но это ложь. Правда в том, что они любили друг друга, и она ушла добровольно, не было изнасилования, не было похищения, была просто любовь». Джон нахмурился. «Тогда почему мы не знали этого, отец? Почему вы не сказали людям, что восстание было основано на лжи? Иногда истина приносит больше вреда, чем пользы. Безумный король не заслуживал власти, он был злым человеком. Какая польза, если бы я сказал Роберту это после окончания войны, что его невеста любила другого человека? Таргариены сгинули, и королевство достаточно истекло кровью. Нет, я не мог сказать людям правду. Я не знал, как Роберт справится с этим. На карте стояло слишком много жизней. Но, отец, почему ты говоришь мне это? Зачем мне сейчас учить этот урок истории? Это не имеет ничего общего с ночным дозором», — нетерпеливо сказал Джон. «Я нашел ее после окончания войны», — продолжал Нет, как будто не слышал его. «В башне среди Красных гор Дорна. Перед башней стояли три члена королевской гвардии. Сир Артур Дейн, сир Освилл Луинт и сир Герольд Хайтауэр. Я потребовал пустить меня к Лианне, но они не позволили мне увидеть ее. Они вытащили свои мечи, и мы достали свои. Нас было 7 против 3, но боги были милостивы. Из наших 7 выжили только 2. Хоулин Трит и я». Голос не доупал до шепота, его глаза закрылись, когда он вспомнил ту ужасную историю. Меч Зари легко убил двух его людей. Я вошел в башню и нашел ее там, лежащую в постели. Я побежал к ней и схватил ее за руку. Она умирала, я знал это и она это знала. Я ничего не мог сделать, кроме как держать ее за руку, пока моя единственная сестра умирала на моих глазах. Слеза медленно скатилась по его щеке и он почувствовал, как его грудь сжалась. Она притянула меня ближе. Она сказала, что Роберт убьет его, если он узнает. Она заставила меня пообещать защитить его, ее сына. Глаза Нида внезапно открылись и он взглянул на Джона. Его серые глаза смотрели в глаза Джона. Джон непонимающе нахмурил лоб. Затем внезапно его глаза расширились с осознанием. «Ее сын», — повторил он. «Я не ваш сын?» — тихо спросил Джон. Он уже знал ответ. Он просто хотел услышать эти слова, произнесенные вслух. «Нет, прошу прощения за то, что не рассказал этого раньше и хранил эту тайну даже от тебя, но я должен был. Она заставила меня пообещать. Я слышал, что Роберт сделал с другими королевскими детьми. Я не мог не воспользоваться этим шансом. Я утверждал, что ты мой собственный ребенок, чтобы защитить тебя. Она назвала тебя Иегоном, но я не мог продолжать называть тебя так, поэтому я назвал тебя Джоном, в честь Джона Аррена». Джон уставился на статую, не мигая. Он выглядел настолько напряженным, что Нед боялся, что если он коснется его, Джон рассыплется на тысячу осколков. Вместо этого он подошел к статуе Лианы. Он сдвинул ее основание, открыл нишу под статуей и извлек изнутри небольшой сверток. «После того, как она умерла, я обыскал башню и нашел кое-что, что принадлежало ей. Я собрал все, что мог найти, что принадлежало им, чтобы ты мог однажды это сделать, чтобы мог узнать своих родителей. Все, что я нашел, находится в этом свертке, Джон. Извини», — тихо сказал Нед. «Я пойму, если ты захочешь побыть один. Я должен был сказать тебе, прежде чем ты присоединишься к ночному дозору. Все это время моя мать была здесь?» — спросил Джон едва слышным шепотом. «Почему вы не сказали мне раньше? Зачем ждать до сих пор? Я должен был сказать тебе правду, прежде чем ты принял это решение, я подумал. Я был обязан», — тихо сказал его отец. «В ночном дозоре тебе не место, я видел это, он полон преступников. Она никогда не простила бы меня, если бы я отпустил тебя туда. Ты заслуживаешь лучшего, Джон». Когда Джон ничего не сказал ему в ответ, Нед понял, что он хочет побыть один. Он оставил Джона, погруженного в его мысли, в крипте. «Обещай мне, Нед». «Я сказал ему, Ле, он знает, кто ты», — сказал он тихо, уходя. «Скрытый принц». Джон стоял там часами, каждый мускул в его теле звенел от напряжения. Он уставился на статую, глядя на лицо матери. Первоначальный шок постепенно сменился гневом. Человек, который, как он думал, был его отцом, лгал ему всю его жизнь. Только когда он собирался уйти, чтобы присоединиться к ночному дозору, этому человеку хватило смелости сказать ему правду. Потом был Риегар, сколько тысяч людей умерло из-за того, что он сделал, что сделали его родители, сколько людей погибло из-за глупости его отца. У него были жена и дети, и он оставил их всех. Зачем он это сделал? Сколько людей были бы живы, если бы Джон не родился? Когда он наконец вышел из крипты и поднялся на поверхность, он оказался посреди ночи. Луна была полная и сияла ярко. Джон осмотрел тихий двор. Он видел, как охранники на своих сторожевых башнях кутались в плащи, чтобы согреться. Он скрылся в тени, двигаясь через замок, как привидение. Джон вошел в свою холодную комнату и зажег огонь, чтобы попытаться согреться. Как только огонь разгорелся, он упал на кровать и протер глаза. «Вся моя жизнь была ложью», — тихо сказал он призраку. «Он никогда бы мне не сказал. Если бы я не решил уйти, он бы скрывал это от меня до конца моей жизни». Призрак уставился на него, словно понимая, почему Джон лежит на боку и смотрит в огонь. Он смотрел, как пламя танцует, красные лепестки смешивались с желтыми и оранжевыми. Зрелище было завораживающим. Он смотрел в огонь, пока все цвета не слились вместе и он заснул. В эту ночь ему снились драконы. Ему приснилось, что он летает высоко в небе над Винтерфиллом. Он видел, как Роб, Бран и Арья смотрят в небо на него. «Посмотрите на меня, смотрите, я не бастард», — закричал он, направляя своего дракона ниже, чтобы он пролетел над замком. Они с изумлением смотрели на него, и Джон увидел в их глазах удивление. Затем он наблюдал, как их глаза широко раскрылись от ужаса, когда их поглотило пламя дракона. Джон резко проснулся, его грудь вздымалась и покрылась потом. Первые лучи солнечного света начали проползать через окно. Он посмотрел в камин, огонь уже давно погас. «Это был просто сон», — сказал он себе. Призрак посмотрел на него, когда он произнес слова, и Джон мог поклясться, что его волк насмехается над ним. «Давай, мальчик, пойдем на кухню. Я не ел с вчерашнего вечера, и ты тоже, кстати». Джон встал и понял, что так и не разделся прошлой ночью. Он нашел и натянул сапоги и быстро вышел из своей комнаты, пробираясь через замок. Когда он приблизился к кухне, запах готовящейся пищи заставил его желудок шумно бурчать. К счастью, это означало, что слуги замка уже проснулись, и у Джона не было проблем с обеспечением пищи для себя и призрака. Он сидел на улице напротив конюшен, пока ел свой бекон, а его мозг перебирал события прошлой ночи. «Ригар и Лена, мои родители». Эта мысль заставляла его дрожать. Он никогда не встречал этих людей, и он ничего не знал о них. К тому времени, как он закончил есть, все больше людей проснулось, и замок стал похож на муравейник. Он быстро вернулся обратно в свою комнату. Сегодня он не хотел ни с кем говорить. Джон понял, что не может оставаться здесь. Все, что касалось комнаты и замка, было напоминанием о лжи, в которой он жил всю свою жизнь. Он подумал о леди Кейтлин и о том, как она относилась к нему. Эта мысль наполнила его яростью. Она не имела права так обращаться с ним. И только потому, что лорд Старк не сказал правду, она обращалась с ним подобным образом. Джон начал собирать вещи. У него их было немного, и он не хотел медлить. На полпути Джон услышал стук в двери и застыл. Он не хотел отвечать и надеялся, что кто бы там ни был, не услышав ответа, подумает, что его здесь нет, и уйдет. К сожалению, ему не повезло. Дверь открылась, и он увидел лицо отца. Нет, его дяди. Нет, лорда Старка. Джон резко отвернулся и попытался спрятать свою сумку за своим телом. «Джон, мне очень жаль. Я знаю, что ты злишься за то, что я не сказал тебе раньше, и мне очень жаль. Я не мог позволить тебе присоединиться к ночному дозору. Это место для преступников, и тебе там не место. Сын Лиа заслуживает лучшего. Значит, вы сделали это ради нее, а не ради меня», — огрызнулся Джон. Ему было приятно излить часть своего гнева, но, видя печаль на лице его дяди, он слегка смягчился. «Джон, мне очень жаль. Я понимаю, если ты не хочешь больше находиться здесь, но, пожалуйста, не присоединяйся к ночному дозору. Я искренне верю, что ты заслуживаешь большего. Тогда что же мне делать? Я не могу уйти в дозор, и мы оба знаем, что не могу остаться. Особенно после того, что вы сказали мне». «Нет», — вздохнул. «У меня есть план. Сын лорда Мандерли здесь. Я собираюсь отправить тебя в Эссос. Там никого не будет волновать твое происхождение или твоя фамилия. Ты можешь путешествовать и увидеть вольные города и многое другое в мире. Ты можешь быть охранником торговца или стать наемником и путешествовать с места на место. Ты знаешь обеты ночного дозора, Джон. Не упускай свой шанс жить своей жизнью», — умолял он. Джон молча стоял и смотрел. Его разум рассматривал новые возможности. Он никогда не думал о жизни за узким морем. Он вспоминал уроки мейстера Лювина. Он мог путешествовать в Валантис, Лис или Браавос. Эта мысль заставила часть его гнева смениться на волнение. «Сегодня сын лорда Мандерли возвращается в Белую Гавань. Оттуда он может отвезти тебя в Эссос. Я позабочусь об этом». Джон медленно кивнул. Улыбка неуклонно завладевала его лицом, и часть его гнева начала испаряться. Принцесса Драконьего Камня. Диенерис ненавидела свой день рождения. Она никогда не наслаждалась этим днем, так как Визирис всегда обращал на себя все внимание, чтобы напомнить ей, насколько лучше был бы этот день, если бы они уже вернулись домой в Вестерос. Он обвинял ее в этом, сказав, что если бы она родилась раньше, Ригар женился бы на ней и не сбежал бы с шлюхой Старков. Она оттолкнула эти темные мысли в сторону и открыла двери в свою комнату, чтобы позволить рабам войти. Она позволила им пройти мимо, когда они вошли в ее комнату и выложили платье. Без сомнения, это был еще один подарок от Иларио. «Это платье было выбрано магистром для вас», — сказали рабыни Дени. «Он полагает, что это подчеркнет цвет ваших глаз». С их помощью Диенерис надела платье. Они были правы, платье было красивое. Она провела пальцами по ткани, и казалось, что эта вода скользит между ее пальцев. Дверь в ее комнату внезапно распахнулась, и Визирис, громко топая, ворвался в ее комнату. «Вон!» — приказал он рабыням, которые быстро поспешили к выходу, не поднимая на него взгляд. Он обошел вокруг сестры, глядя на нее, как на кусок мяса. «Ты выглядишь красивой, милая сестрица», — сказал он с насмешкой. «Пошли, тебя ждет твой праздничный пир». Он протянул руку Диенерис, и она неохотно взяла ее. Визирис провел ее через коридор, и они вышли в сады, где был устроен пир, чтобы отпраздновать ее 18-краткое день рождения. Она заметила их хозяина, Иларио, который улыбнулся и подошел к ним. «С днем рождения, принцесса», — сказал он с улыбкой. «Ты выглядишь красиво, впрочем, как всегда». Диенерис вежливо улыбнулась, но Визирис сильно стиснул ее руку в гневе. Возможно, это и был ее день рождения, но она знала, что Визирис не любит быть на заднем плане. «К сожалению, принцесса, лорд Наирис не присоединится к нам сегодня. Он должен был уехать, чтобы присутствовать на срочных делах в гавани. Он приносит свои извинения», — сказал Иларио. Диенерис улыбнулась, она боялась взглянуть на Визириса. Тот всегда был жесток к ней, когда его здесь не было. «Но продолжим праздновать», — крикнул он и жестом пригласил рабов начать подавать угощение. Она села за стол между Иларио слева от нее и Визирисом справа. Девушка оставалась спокойной во время еды, предпочитая сосредоточиться на жаркое из кабана, которое было перед ней, чем разговаривать с братом. К счастью, ужин прошел без происшествий. Визирис продолжал пить, и вскоре она услышала, как алкоголь начал заплетать его язык. Она заметила, что он сердито приказывал слугам принести больше вина, и его руки все чаще нервно двигались вдоль тела. Это зрелище заставило кожу Диенерис покрыться мурашками. Скоро пришло время подарков. Визирис одарил ее синим шелковым платьем. Она была уверена, что он его стащил у Иларио, но она все равно вежливо кивнула головой. Чем раньше церемония закончится, тем скорее она сможет уйти. Лорд Наирис подарил ей книгу о завоевании Эйгона. Это сделало ее счастливой, она любила читать и терять себя на страницах книг. Быть, как принцессы в рассказах, живущих в замке с добрым мужем. Ей часто снился этот сон, где ее мужем был красивый мужчина с темными вьющимися волосами, но она никогда не видела его лица, это всегда было тайной. Вместо этого она жила в бегах, передвигаясь с места на место, убегая от нанятых узурпатором убийц. Она уже было собралась уйти из церемонии, когда заметила, что рабы внесли деревянный сундук и поставили его перед ее столом. Она отложила книгу и в замешательстве посмотрела на Иларио. Магистр увидел выражение ее лица и улыбнулся. «Теперь, принцесса, мой подарок для тебя», — сказал он ей, когда большая шкатулка, находящаяся в сундуке, была извлечена и поднята на стол перед ней. Диенерис открыла ее, и ее глаза расширились от изумления. «Смотри, принцесса, три яйца дракона», — гордо сказал магистр. Диенерис с изумлением уставились на яйца. Одно яйцо было темно-зеленого цвета с коричневыми пятнами. Другое яйцо было кремового цвета с золотом. Последнее яйцо было темным, как ночь, с красными завитками. Диенерис онемела. «Спасибо, магистр, вы слишком добры». Наконец, ей удалось найти свой голос. На этот раз улыбка, которую она ему дала, была подлинной, и она надеялась, что он понял, насколько она благодарна. «Как ты смеешь?» — вскрикнул Визирис. «Эти яйца должны были быть переданы мне. Я бы их продал и купил себе армию. Вместо этого вы дарите драгоценные яйца этой девчонке, которая слишком глупа, чтобы понять их ценность». Визирис резко встал, опрокинув стул на пол. Он посмотрел на нее, его фиолетовые глаза превратились в щели. «Отдай их мне, сестра, сейчас же», — потребовал он. Когда она не шевельнулась, он ударил ее. «Но, мой принц, лорд Наирис не будет счастлив узнать, что вы отняли подарок у сестры», — осторожно предупредил Иларио. Визирис посмотрел на него, кипя от ярости, но он понял предупреждение магистра. Он отпустил Диенерис и выскочил из-за стола. Диенерис с благодарностью посмотрела на магистра, а затем перевела взгляд на свои яйца. Она быстро собрала свои подарки и поспешила обратно в свою комнату, заперев за собой дверь. Она вытащила яйца, поставив их у подножия своей постели. Затем она достала книгу и начала читать. Это был самый счастливый день рождения в жизни девушки. «Лорд Винтерфилла, я думаю, это прощание», — равнодушно сказал Джон, протягивая руку. Нет, мог с уверенностью сказать, что под спокойным внешним видом Джона, тот еще сердился на него и был расстроен. Нет, посмотрел на протянутую руку и вместо пожатия втянул Джона в объятия, но он не обнял в его ответ. «Я написал несколько писем, поэтому им будет что вспомнить». Джон протянул небольшую стопку писем, а затем сел на свою лошадь. Он позвал призрака, и его волк послушно подбежал к нему. Джон, помни, до тех пор, пока я являюсь лордом Винтерфилла, тебя всегда здесь ждут. Спасибо, лорд Старк, сухо сказал Джон, кивнув головой. Готов идти, услышал он, когда Виндел Мандерли забрался на лошадь. Джон быстро кивнул, и вместе они выехали из Винтерфилла. Нет, наблюдал, как они уезжают со странным чувством, которое росло внутри него. Он, наконец, сказал Джону правду, и его совесть должна была быть чистой. Тем не менее в его мозгу снова вспыхнуло содержание второго письма, и вина начала возвращаться. Он знал, куда посылает Джона, и он надеялся, что не совершил серьезной ошибки. Глава 2. Ложь. Потерянный принц. Дочь магистров, торговое судно, которое часто путешествует из Пинтоса в Белую гавань, а черные с синим паруса были украшены изображением молодой улыбающейся девушки. Капитан, невысокий бравосиец, был одним из немногих членов команды, которые говорили на общем языке. Из-за своих частых рейсов в Белую гавань он подружился с лордом Мандерли и охотно позволил Джону и Винделу путешествовать на своем корабле. Каюта Джона была маленькой, чуть меньшей, чем его комната в Винтерфилле, но это не беспокоило его, поскольку это было временно. Виндел Мандерли был крупным человеком и помазанным рыцарем. Он говорил низким голосом и пил больше, чем было физически возможно, по мнению Джона. Во время своего рейса он поставил перед собой задачу проверить боевые навыки Джона. Каждое утро они тренировались на палубе и, несмотря на свой размер, Виндел двигался с почти невозможной скоростью. Джон считал себя хорошим фехтовальщиком. Он много лет тренировался с Роббом и Тионом под бдительным оком сира Родрика, мастера над оружием, но Виндел не сражался, как вестеросец. Он использовал оружие и методы, выученные им в Иссосе, которые были незнакомы Джону. Дотракийский эрх, короткие мечи и копья, все это было новым оружием для Джона, и он должен был научиться пользоваться им. После первой недели на корабле Джон мог выстоять против него с мечом, а к концу второй он сумел пройти целую сессию, не будучи сбитым с ног. Он быстро учился, быстро адаптировался и понял, что это будет хорошей подмогой в будущем. Когда он не тренировался, большую часть своего времени он бродил по палубе или находился в своей каюте, потерявшись в своих мыслях. Он пытался вспомнить все рассказы о своей матери, но он не смог вспомнить ничего конкретного. Его отец, нет, лорд Старк, редко говорил о своей сестре. Каждый раз, когда кто-то упоминал ее, его глаза закрывались, и тема быстро менялась. При мысли о лорде Старке Джон начал чувствовать, что его гнев возвращается. Он злился, что лорд Старк в течение 17 лет скрывал от него эту тайну. Он позволил жене ненавидеть его, потому что он не мог доверить ей правду. Это было несправедливо. Затем его гнев обратился на Ригора, но Джон не смог даже представить его лицо. Если в случае с матерью у него была каменная статуя, то с отцом у него не было ничего. Его разум пытался изобразить образ таинственного серебряного принца, но все, что он представлял, оставалось размытым. Действия Ригора начали восстание, из-за них погибли тысячи людей. Его дядя, его дед, все умерли из-за Ригора. Он оставил свою жену и детей, он был кронпринцем, он должен был лучше подумать о последствиях. Потом он подумал о своих братьях и сестрах, нет, о кузенах. Робб и Ари относились к нему хорошо, они всегда принимали его. Санси он никогда не нравился, она брала пример с леди Кейтлин в этом вопросе. Если он снова их увидит, что он скажет им? Он расскажет им, увидит ли он их снова? Он не хотел загадывать наперед. Может быть, он заработает и накопит достаточно денег для путешествия обратно, по крайней мере, хоть один раз. Он сожалел о том, что оставил их так, они заслуживали лучшего. Джон был вырван из своих мыслей стуком в дверь. Он сел и увидел Виндела в дверях. «Капитан мне сказал, что мы завтра причалим в Пинтосе», — сказал Виндел, входя в каюту Джона. «Хорошо», — ответил он. В начале плавания Джону не нравилось находиться на корабле. Он изо всех сил пытался понять, как люди могут так проводить большую часть своей жизни, но через некоторое время он начал ценить это. Морская качка успокаивала и помогала ему спать по ночам. «Готов к сегодняшнему спаррингу?» — с усмешкой спросил Виндел. Джон застонал от разочарования. «Да не волнуйся, Джон, ты лучше, чем ты думаешь. Ты быстро учишься, и, возможно, однажды ты действительно сможешь уложить меня на пол». Джон насмешливо улыбнулся. «Возможно, сегодня этот день настал. Ну, мы этого не узнаем, пока ты сидишь в своей каюте, вздыхая весь день, как влюбленная служанка. Я приду через несколько минут, Виндел», — сказал Джон вслед уходящему другу. Джон подошел к кровати и достал сверток. Он был все еще не раскрытым. Джон размышлял, нужно ли ему открывать его много раз за последние несколько дней. Его пальцы играли с тесемками, когда он услышал еще один стук в дверь, и это снова был Виндил. «Поторопись, Джон», — сказал он. Джон быстро спрятал сверток и вышел из своей каюты. Прошлое может подождать еще один день, торговец. День был жарким, впрочем, как и предыдущий. Домерик Наирис смотрел на гавань, наблюдая, как корабли приходят в порт. С балкона он видел, как рабочие разгружают его корабли. Порт Пинтоса бурлил всегда, здесь можно было найти все, от шелка до специй. Он наблюдал, как торговцы поднимались на свои корабли и забирали свои товары. Они грузили ящики на телеги и запрягали в них лошадей, а в это время красные жрецы начали петь по дороге в храм. Ожидая, он выпил чашку лимонного чая. «Доброе утро!» – услышал он веселый голос. Это был Каспира, случайно заглянувший в комнату, держа руки в карманах, его черные волосы были зачесаны назад. Каспира, его партнер, был невысоким, коренастым человеком. Они встретились в переулках Валантиса, разыскивая пропавшие или украденные ценности. Сначала они были конкурентами, но постепенно, со временем они поняли, что они прекрасно могут работать сообща. Каспира воровал эти ценности, а затем Домерик возвращал их за определенную плату. Их репутация и влияние росли, и они решили расширить свое предприятие. Они предпочли тратить все свое время на предметы высокой стоимости, и именно поэтому они оказались в доме магистра Невиа, ожидая завершения своей сделки. «Ты опаздываешь», — недовольно ответил он. «Я решил, что вы хотите поспать дольше после двухнедельного путешествия», — возразил Каспира. «Куда вы спешите? Хотите поскорее увидеть свою драгоценную маленькую принцессу?» Домерик развернулся и зыркнул на него. Каспира поднял руку в извинении. «Честно говоря, он и правда очень хотел вернуться к принцессе, он ненавидел оставлять ее одну, когда ему нужно было уходить. Хватит болтать, я вижу, сундук у тебя, давай передадим его магистру и получим свою плату. Я уверен, что ты предпочтешь провести время с кем-то другим, кроме меня, для разнообразия». Каспира кивнула, и вместе они спустились вниз. Они вошли в красивый сад с фонтаном посередине, где обнаружили магистра за завтраком. «Здравствуйте, друзья мои», — громко сказал он, и его голос пронесся через весь сад. «Надеюсь, мои слуги сделали все для вашего удобства». Злобный огонек в глазах магистра показался Наирису отвратительным. «Все было хорошо», — ответил он ровным голосом. «Мы принесли то, что вы просили», — и он жестом указал на сундук. «Отлично», — кивнул он, и Каспир открыл сундук. Внутри была коллекция драгоценных камней и красивый нагрудник. Металл умерцал в свете солнца, и магистр казался довольным. Он вытер жир со своих пухлых пальцев и взял один из предметов, чтобы осмотреть их, ища дефекты. «Очень хорошо, мои друзья в Вестеросе заплатят много монет за такую прекрасную броню, как это. Оружейники Кахара широко известны», — произнес он. «Как вы уговорили их расстаться с этой прекрасной работой? Мы торгуем этим», — загадочно улыбнулся Каспира. «Неважно, скоро это будет на корабле в Вестерос», — сказал магистр и кивнул одному из своих слуг. Они тут же принесли ему меньшую шкатулку. Он запустил руку внутрь и достал 5 мешочков среднего размера, наполненных золотом. «Еще раз, было приятно вести с тобой дело, Наирис. Не стесняйся и заходи еще». Он протянул руку. «Я с нетерпением жду возможности снова работать с вами в будущем, магистр Невиа». Они пожали друг другу руки, и Наирис слегка поморщился. Его тело до сих пор не оправилось от ранения в грудь много лет назад. Как только они покинули сад, он вручил Каспира 2 мешка с монетами. «Удостоверься, что всем людям заплачено поровну, и не трать все это сразу на этот раз». Каспира ухмыльнулся. «А что вы намерены сделать со своей долей? Купить больше наемников и солдат? Конечно. Может быть, я поищу себе жену, о которой ты так часто мне намекаешь. Жена, вам придется больше улыбаться, если вы надеетесь найти себе жену», — ответил Каспира со смехом. «До встречи, мой друг. До следующего раза». Наирис покинул дом и отправился в гавань. Он надеялся найти какую-то информацию от моряков или докеров. Информацию о Вестеросе или какие отряды наемников были доступны. Прошло уже несколько недель с тех пор, как у него была новость из Вестероса. Король все еще был толстым, королевство жило мирно, но вскоре это изменится. «Красные жрецы сказали мне, что скоро придет время». Он бесцельно шел через гавань, не имея конкретного маршрута. Был полдень, и тепло Пинтоса начало становиться невыносимым. Он расстегнул верх рубашки и остановился у бара, чтобы купить себе выпить. Он прислонился к стене в тени арки, наблюдая, как люди занимаются своими делами. Белое пятно пронеслось перед его взглядом. Это оказалась белая собака, очень красивое животное, честно говоря. Пес, казалось, заметил, что он смотрит, и остановился перед ним. Когда он подошел ближе к собаке, он понял, что ошибся. Это животное было значительно больше собаки, а его глаза. У собак не бывает таких ярко-красных глаз. Наирис смотрел в эти красные глаза. Внезапно животное побежало, и он последовал за ним, и, наконец, встретил его хозяина. Увидев молодого человека, он застыл. Это было невозможно. Должно быть, он ошибся. Животное, мальчик, это имело смысл, но это было невозможно. Их здесь не должно быть. Он допил свой напиток и последовал за ними. Ему нужно было выяснить, кто этот мальчик. Потерянный принц. Пинтос был жарким, и Джон никак не мог привыкнуть к этому. «Виндил, куда мы идем?» Джон спросил миллионный раз, когда они ходили, казалось бы, бесцельно, вокруг гавани. «О, я знаю несколько мест, где мы можем остановиться. Отец посылает меня сюда достаточно часто». Виндила, похоже, не волновал дискомфорт Джона, и он не спеша шел к месту назначения. «Есть ли шанс, что там будет попрохладнее? Ты можешь носить меньше одежды, мы больше не на севере», — ответил Виндил с кривой улыбкой. «Мы в Пинтосе, Джон. Ты же никогда не был здесь раньше, так что расслабься и осматривай достопримечательности. Если нам повезет, мы даже увидим выступление актеров, обычно это происходит где-то здесь». Он продолжал идти со счастливым видом и даже начал насвистывать мелодию. «Если ты не хочешь смотреть на игру актеров, то эта дама, похоже, пристально смотрит на тебя. Возможно, она сможет помочь тебе расслабиться», — усмехнулся Виндил. Джон густо покраснел и отвернулся от соблазнительных взглядов женщины с серебряными волосами, перекинутых через плечо. Виндил громко рассмеялся над его смущением. «Что случилось, парень? Ты здесь ненадолго, но я уверен, что ты уложишь свою долю женщин. Почему бы не начать прямо сейчас? Похоже, она из леса, тебе следует считать себя особенно удачливым». Понимая, что он не хочет поддерживать этот разговор, Джон начал наблюдать за окружающими людьми. Ему нужно было к ним привыкнуть. На корабле Виндил дал ему краткий обзор типа людей, которых можно было увидеть в свободных городах. Он заметил жителей Тираши с их красочными волосами, лисинийцев с их серебристыми волосами и лиловыми глазами, а также людей Нарваса с их захватывающими гобеленами. Он также заметил обилие рабов в городе. «Виндил, я думал, что рабство было запрещено в Пинтосе», — спросил Джон, вспоминая свои уроки с мистером Лювином. «Да, рабство запрещено, и технически никто здесь не раб. Закон гласит, что они являются вольноотпущенниками. Тем не менее, они в долгу перед своими хозяевами, поэтому они реально не могут уйти и жить своей жизнью», — мрачно ответил Виндил. Джон с отвращением покачал головой. Рабство было запрещено законом в Вестеросе, и он не мог поверить, что люди все еще практиковали его здесь. «Иссос, это не Вестерос, Джон, тебе нужно привыкнуть к этому», — вздохнул Виндил. «Вот мы и пришли, я знаю этого человека». Джон отступил на несколько шагов назад, когда Виндил подошел к мужчине из Валантиса. Пока они говорили, Джон снова начал осматриваться. Если он собирается работать в качестве телохранителя, ему надо привыкать к этому. «Джон, позови своего волка. Лучше всего держать его рядом с собой, чтобы ты его видел», — сказал Виндил, бросая ему яблоко. Джон впился зубами в яблоко, и его сок потек ему в рот. Он слушал разговор, который вел Виндил. Судя по всему, дотракийцы снова воевали друг с другом. Отряд кота и яркие знамена воевали за пределами Брааваса, а золотые мечи нарушили свой контракт с миром, оставив город беззащитным. Джон ненадолго вспомнил то немногое, что он знал о золотых мечах. Они сражались за Блэкфейров во время их восстания. Виндил выглядел потрясенным тем, что они нарушили контракт. Он должен спросить у него позже, почему. И тут Джон почувствовал, что за ним следят. Он заметил человека на рыночной площади за стойкой. «Призрак, ко мне», — приказал Джон. Лютоволк быстро подошел к нему, и Джон взъерошил рукой его мех. Когда он снова поднял глаза, мужчина исчез. «Оставайся рядом, призрак», — сказал Джон. Виндил заплатил торговцу, и они продолжили свое путешествие. «Отлично, сейчас мы отправимся к нескольким самым богатым торговцам в городе, чтобы посмотреть, ищут ли они охранника. Им будет нужна демонстрация, поэтому, пожалуйста, вспомни все, что ты выучил. Моя репутация поставлена на карту. Виндил, я думаю, за нами следят. Почему ты так думаешь? Осторожно спросил он. Здесь был мужчина, я не очень хорошо рассмотрел его, но у него были пурпурные глаза и темные волосы. Хаем, его, наверное, заинтересовал твой волк. Это необычное существо и может привлекать внимание. Джон все еще выглядел неуверенным, но я тоже буду высматривать его. Почему ты так удивился, услышав, что золотые мечи нарушили свой контракт? Они же наемники, у них нет верности. Виндил рассмеялся. Кажется, твои уроки в замке были не совсем полными. Золотые мечи являются одним из самых надежных отрядов наемников из Соси. Их девиз – наше слово, золото, и они до сих пор никогда не нарушали контракт. Они завернули за угол. На этой улице, казалось, размещались одни таверны и гостиницы. Почему же они нарушили свой контракт сейчас? Откуда я знаю? Их командиры точно не прислали мне ворона с отчетом. Дальше они шли молча, достигнув более спокойной части города. Здесь было меньше торговцев, и Джон начал беспокоиться. Он повернул голову, чтобы оглянуться, и он снова увидел того человека. Джон немного замедлился, а затем тронул Виндила за локоть, заставив его повернуться к нему. «Виндил, ты можешь помочь мне с моим сапогом?» — медленно спросил Джон. Его взгляд сосредоточился на Виндиле, надеясь, что он поймет, что в этой странной просьбе был другой смысл. Виндил кивнул и медленно наклонился, взглянув в том направлении, откуда они пришли. Он слегка вздрогнул, затем не спеша встал. «Я вижу его, Джон, давай-ка убираться отсюда». Виндил развернулся и быстро зашагал вперед. Джон должен был практически бежать, чтобы поспевать за его широкими шагами. Они петляли по улицам и переулкам, пока не остановились. Они зашли в тупик. Они развернулись, чтобы найти другой путь, но мужчина стоял там, блокируя им дорогу. «Послушайте, я не хочу никаких неприятностей», — сказал мужчина, поднимая руки, — «я только хочу задать пару вопросов. К черту твои вопросы. Я знаю таких, как ты, вор». Виндил толкнул Джона, а его рука потянулась за мечом. Джон медленно потянулся к своему. Но что было самым любопытным, призрак оставался совершенно спокойным. «Я не вор, я просто хочу поговорить. Это необычное животное, не так ли?» — спросил он Джона. «Сначала я подумал, что это собака, но она слишком большая, и у собак не бывает глаз такого цвета. О, так ты еще и браконьер? Вероятно, ты хочешь убить нас и продать мех», — продолжал Виндил. Мужчина опустил руки и медленно потянулся к своему оружию. Двое мужчин почти были на расстоянии удара. Джон тоже начал вытаскивать свой меч. Однако призрак совершенно не интересовался набирающей обороты конфронтацией. «Хорош болтать. Либо пропусти нас, либо я заставлю тебя нас пропустить». Виндил начал сокращать дистанцию между ним, и Джон почувствовал, как время замедляется. Он успел заметить проблеск серебра, а в следующее мгновение он наблюдал, как Виндил оседает на землю, сжимая нож, застрявший в его животе. Джон застыл в ужасе, видя, как кровь вытекает из раны. Сам мужчина, не сходя с места, быстро развернулся лицом к входу в переулок. «Каспира, что ты натворил?» — закричал он. «Спас вас», — и он потянулся за своим вторым ножом. «Нет, не убивай его, мы еще можем его спасти. Молодой человек, возьмите вон тот кусок дерева, мы сделаем из него носилки. У меня есть друг, который сможет ему помочь». Джон не двигался, его рука все еще лежала на его мече. «Почему?» — спросил он. «Почему я должен доверять вам? Откуда я знаю, что вы и ваш друг не убьете меня следующего? Я пытаюсь спасти вашего друга. Вы не отсюда и не похожи на то, что вы продержитесь здесь долго без него. Мы будем нести его на носилках, а у вас все еще есть ваш меч и ваш волк. Мы не сможем причинить вам вред». Джон не верил этим людям, но знал, что они правы. Шансы Джона на выживание в Иссосе резко снизились бы, если Виндил умрет. Они погрузили Виндила на наспех сколоченные носилки и понесли его назад по улицам. Раненый стонал и извивался от боли. «Молодой человек, прижмите рану, чтобы хоть немного замедлить кровотечение», — посоветовал Джону мужчина. Они быстро шли по улицам, пока не достигли большого красивого особняка. Охранники у ворот, похоже, узнали мужчину и позволили им войти внутрь. «Иларио, позовите сюда Иларио», — крикнул он, остановившись во дворе, — «и притащите ко мне проклятого мейстера». Джон наблюдал, как слуги, не рабы, поспешно выполняли приказы. Через некоторое время они подняли носилки и направились внутрь. Виндил перестал стонать, и Джон опасался худшего. Мужчина повернулся и сердито говорил со своим спутником, ругая и проклиная того за его необдуманные действия. Каспира выглядел смущенным и сердитым одновременно. Наконец, они и остались во дворе одни. Джон и этот загадочный человек. Мужчина повернулся к нему лицом, пурпурные глаза встретились с серыми. Первым заговорил Джон. «Отлично, так кто ты такой? Черт возьми, принцесса драконьего камня». Диенерис отдыхала в садах особняка Иларио. Она сидела на скамейке, рассеянно покусывая лимонные пирожные, слушая, как вдалеке красные жрецы поют свои гимны. Она не видела Визериса несколько дней после ее дня рождения. К сожалению, она догадывалась, что это означало. Он выместил свой гнев на местных слугах. При этой мысли в животе Диенерис все переворачивалось, но она ничего не могла сделать, чтобы помочь им. Иногда ей хотелось, чтобы она была похожа на одну из королев Таргариен с их драконами. О, она тогда отменила бы рабство, но она не была ею. Она была изгнанной принцессой Таргариен с тремя окаменевшими драконьими яйцами. «Привет, сладкая сестра», она услышала мурлыкающий голос Визериса, и ее хорошее настроение сразу испарилось. Она закрыла книгу и повернулась к нему лицом. «Я не видел тебя несколько дней». Диенерис не ответила. Она не хотела говорить ничего, что могло бы его разозлить. «Встань, сестра, позволь мне взглянуть на красивую женщину, в которую ты превратилась». Он схватил ее за плечи и грубо потянул вверх. Диенерис вздрогнула от боли. «Ты должна больше есть, сестра. Твой будущий муж захочет иметь женщину, а не маленькую девочку». Эта мысль заставила Диенерис содрогнуться. Визерис угрожал выдать ее замуж в течение многих лет. «Я не понимаю, почему ты выглядишь такой расстроенной, сестра? Все остальные вносят свой вклад в наш план. Я помолвлен. Наирис покупает армии. А что ты делаешь, сестра?» — спросил он. Диенерис видела поднимающийся гнев в его глазах. «Будет справедливо, если ты тоже будешь помогать. Потому что мы семья. Что тебе нужно?» — наконец спросила Диенерис. «То, что мое. Эти яйца должны быть моими по праву. Мы могли бы купить половину отрядов наемников в Иссосе, если бы мы их продали. Но ты с ними ничего не делаешь. Ты просто сидишь и любуешься ими. Почему, милая сестра, почему?» — спросил он и начал щипать и оттягивать ее кожу. Диенерис захныкала от боли. «Я скажу тебе, почему. Потому что ты глупая маленькая девчонка, и тебе лучше отдать их мне, потому что я знаю, что с ними делать». «Нет», — задыхаясь, ответила Диенерис. «Она не откажется от своих яиц. Они были драгоценны». Она чувствовала странную связь с этими окаменевшими яйцами, связь, которую она не могла описать. Разумный голос твердил ей, что яйца могут никогда и не вылупиться, но она не теряла надежду. Визерис быстро поднял руку, как будто собирался ударить ее, но вдруг услышал низкое рычание и остановился. Она повернула голову в сторону шума и увидела белого пса с рубиново-красными глазами. Его зубы обнажились в угрожающем оскале. Визерис отпустил сестру и потянулся к своему мечу, обнаружив только теперь, что у него его нет. Он начал отступать назад от волка, бросив на сестру еще один, более жестокий, взгляд. «Мы продолжим этот разговор позже, сладкая сестра, уходя», — крикнул он. Диенерис смотрела ему вслед, а затем обернулась, чтобы встретиться со своим спасителем, но обнаружила, что он ушел так же тихо, как и появился. Решив, что ей не стоит больше испытывать свою удачу, она подняла вещи и побежала в свою комнату. Войдя в свою комнату, она заперла дверь и скользнула на пол. Ее сердце быстро стучало, она боялась Визериса и того, что он может сделать с ней, будучи в таком жутком настроении. Она была в ужасе, что рано или поздно он осуществит одну из своих жестоких угроз. Однажды он пригрозил продать ее дотракийскому лорду-кочевнику, и она вздрогнула от этой мысли. Она пересекла комнату и открыла сундук с драконьими яйцами. Девушка выбрала черное яйцо и медленно начала ласкать его. Плавные движения помогали ей успокоиться. Она проследила узоры в яйце пальцами, и ей на мгновение почудилось, что она чувствует движение внутри. Прежде чем она могла больше углубиться в эту мысль, в дверь постучали. Сначала она подумала, что это вернулся Визерис, и она тут же напряглась, но стук был мягким. Это явно был слуга. Тем не менее, она спрятала яйца и осторожно открыла дверь. «Принцесса, лорд Наирис просит вашего присутствия в его кабинете», — сказал слуга с поклоном. Диенерис благодарно кивнула. Ее сердце пропустило удар, Он вернулся, и она была счастлива. Значит, Визирис оставит ее в покое. Она прошла через залы, прямо к его кабинету. Девушка открыла дверь и была встречена самым необычным зрелищем. Лорд Наирис сидел за столом. На полу лежал большой пес с рубиново-красными глазами, и напротив него сидел мальчик, нет, молодой человек, который выглядел так, будто увидел привидение. Тихий волк. Лорд Винтерфилла сидел в Багараще спиной к сердцу дереву и чистил свой великий меч, лед. В Багараще всегда было теплее, чем в окружающих ее территориях, и сегодняшний день не стал исключением. Он изучал свое отражение в бассейне с водой прямо под ним. Его волосы стали длиннее, и он заметил, что там появилось несколько седых прядей. Тогда он присмотрелся внимательнее, замечая, что вокруг его глаз начали собираться морщины. Он тоскливо выдохнул. Он становился старше, этого следовало ожидать. Он должен был организовать помолвку. Рабу уже давно исполнилось 17, и пришло время ему жениться. Лорд Мандерли предложил одну из своих внучек в качестве потенциального союза, но нет, не был уверен. Дом Мандерли, возможно, был северным домом, но они не следовали всем северным традициям. У них были рыцари, и, возможно, что самое главное, они следовали вере семерых. Его собственные знаменосцы тихо возмущались, когда он женился на Кейтлин. Они говорили, что она слишком южная для лорда Винтерфилла. У лорда Карстерка была дочь, которую, как он помнил, звали Элис Карстерк, и она была более подходящей невестой. Северная девушка, хорошо образована и воспитана в северных традициях и вере. Санса мечтала отправиться на юг и выйти замуж за благородного лорда. Она мечтала жить в красивом южном замке, где проводились бы турниры и выступали певцы. Он задавался вопросом, у каких южных домов есть сыновья подходящего возраста для брака. Принц-наследник был подходящего возраста, как он поминал, хотя у него, вероятно, уже были предложения из других королевств. Тогда он вспомнил о Тиреллах. Нет, знал, что у них было несколько сыновей, хотя он не был уверен насчет их возраста. Ему надо будет уточнить это у мейстера Лювина. Он поднял точильный камень и вернулся к чистке и заточке своего меча. Нет, наслаждался этими моментами, спокойствием и тишиной, когда он был свободен от обязанностей лорда. «Милорд, Бенджин Старк здесь», он повернул голову и увидел охранника. Нет, кивнул, вздохнул и, подхватив меч, вышел из Багаращи. Он направился во двор и был встречен картиной, которая согрела его сердце. Бенджин стоял, одетый в черное, окруженный всеми его детьми. Нет, не сомневался, что Арья и Бран уже умоляли его рассказать истории о его приключениях за стеной. Он пошел ближе и услышал детали их разговора. «Дядя Бенджин, правда ли, что за стеной водятся мамонты и гиганты?» «Не глупи, Бран. Гиганты и мамонты давно исчезли. Тебе нужно перестать слушать сказки старой Нэн», — огрызнулась Арья. «Я не дурак, и ты должна больше слушать старую Нэн. Во всех хороших историях есть немного правды, Бенджин», — воскликнул Нет, подходя ближе, прежде чем они продолжат припираться. Его брат повернул к нему голову и приветствовал теплой улыбкой. «Брат», — Бенджин обернулся и подошел, чтобы обнять его. «Прошло слишком много времени. Они теперь такие большие, самый младший из них был только младенцем, когда я приезжал сюда последний раз». «Ага, точно, они становятся сущим наказанием. Я полагаю, ты был занят у стены?» «Да, я выходил за стену и приехал сюда, как только вернулся, увидев твое сообщение», и его лицо стало серьезным. «Пойдем в мой кабинет, нам многое нужно обсудить», — Бенджин кивнул, и они быстро прошли через замок в кабинет Нида. К счастью, его стюард уже зажег огонь, и в комнате было тепло. Он стряхнул с себя свой меховой плащ и налил немного эля, чтобы освежиться, и предложил кубок Бенджину, который с благодарностью принял его. «Ты голоден? Я пошлю за едой, если нужно». «Нет, нет, я в порядке. Я пообедаю с детьми позже», — ответил он, садясь напротив Нида. Бенджин не спеша выпил свой эль и вздохнул. «Вот это хорошо, значительно лучше, чем моча у стены». Он сделал еще один глоток, прежде чем поставить кубок на стол. «Ты никогда не обращался к лорду-командующему Мормонту с ходатайством, чтобы я мог вернуться в Винтерфилл? Это должно быть серьезно». Неду потребовался момент, прежде чем он ответил. «Он знает. Джон знает о Лианне и Ригоре». Бенджин сделал еще один глоток своего напитка и медленно кивнул. «Как он это воспринял?» «Не очень хорошо. Я сказал ему, когда он пришел ко мне, умоляя отпустить его присоединиться к тебе у стены. Я думаю, он злится, что я так долго держал это от него в секрете». «Ну, да, Так и было. Не было подходящего момента, чтобы рассказать ему, Бен. Это разорвало бы его на части. Это все равно ранило его, не так ли? Ты не хотел, чтобы он присоединился к дозору? Нет, я видел, что не все его братья похожи на тебя. Сыну Лианны там не место. Ты знал ее лучше, чем я, она бы этого не хотела. Да, ты прав, у стены ему не место. Где он сейчас? Я поговорю с ним. Он встал и направился к двери. Ты не можешь? Нет, громко вздохнул и откинулся на спинку стула. Бинджин непонимающе посмотрел на него. Почему это я не могу поговорить со своим племянником? Его здесь нет. Я отправил его в Пинтос. Он бросил взгляд на Бинджина и встретил его неверующий взгляд. Что ты сделал? Почему из всех мест в мире ты отправил мальчика в Пинтос? Он пересек комнату и остановился возле противоположной стороны стола. Я хотел дать ему лучшую жизнь, чем она была бы у него у стены. Я не мог ее обеспечить ему здесь, но в Иссосе он мог бы начать с чистого листа. Новая жизнь в Иссосе? С чего начать? Что он знает об Иссосе? Меньше, чем ничего. Он может быть телохранителем или стать наемником. Бинджин зло улыбнулся. Я не могу в это поверить. Ты сказал, что хочешь лучшей жизни для него и отправил его в Иссос, чтобы быть убитым другими наемниками или дотракийцами. Может ли он разговаривать на любом из тамошних языков? Скажи мне, брат, была бы ли она довольна тем, что ты наделал? Бинджин сердито ходил по комнате. Нет, расстроенно вздохнул. То, что он сделал, было невероятно рискованным, но в этом был и смысл. Бен, дети Таргариенов находятся в Пинтосе. Бинджин остановился и посмотрел на него в шоке. Если бы ситуация была не такой серьезной, нет, рассмеялся бы над выражением лица брата, замершего с широко распахнутыми глазами и открытым ртом. Бинджин закрыл рот и покачал головой. «Откуда ты знаешь?» – тихо спросил он. «Я получил записку. Этот слух привез купец, который приплыл в Белую Гавань. Лорд Мандерли услышал эту новость и передал мне информацию. Он также сказал, что это зависит от его лорда, сообщать ли эту информацию королю. Ты это сделал?» «Нет», – удивленно поднял бровь. «Сообщил об этом королю?» «Нет», – тихо ответил он. И Бинджин вздохнул с облегчением. «Вот почему ты это сделал. Ты отправил его в Иссос в надежде, что он наткнется на своих давно потерянных тетю и дядю, которые даже не знают, что он существует, и что тогда. Ты смотрел на него каждый день в течение последних 17 лет. Нет, он выглядит как Старк, и ты ждешь, что они примут его с распростертыми объятиями. Ты ждешь, что он присоединится к их жизни в бегах от убийц этой свиньи. Нет, молчал, он позволил Бинджину высказаться до конца. Ты должен был поехать с ним, в конце концов. Нет, глотнул еще Иля. Если бы Бинджин знал, насколько близок он был в своем желании следовать за мальчиком. Да, я должен был, но ему нужно было пространство. Если бы я пошел с ним, он бы разозлился еще больше. Значит, ты отправил его туда одного? Нет, он уехал с Винделом Мандерли. Он часто путешествует в Пинтос, Бравос и в другие места. Я виделся с этим человеком, он хорошо справляется и неплохо обращается с мечом. Он говорит на их языке и лорд Мандерли доверяет ему. Он удостоверится, что Джон в безопасности. Бинджин потер лоб и допил свой эль. Но чего это стоило? Я думаю, ты пожалеешь об этом. Я уверен, ты уже сожалеешь об этом, но теперь мы ничего не можем изменить. Все, что мы можем делать, это надеяться, что Джон в безопасности. Он встал и вышел из кабинета, позволив двери захлопнуться за ним.